Сопутка. Попав на проспект, мы не могли надышаться. Воздух здесь прогонялся через огромные контейнеры со створками, которые то сдвигались, то раздвигались, и было существенно меньше людей и звуков. Мы никуда не шли. Стояли неподалеку от входа в зеркальный зал, уставившийся в отзефаке. Я снова выделил желтый квадрат, потянул его, создав поле для диалога, и стал выбирать буквы. P-R-I-V-E-T. Едва я набрал слово, как вылезло новое полупрозрачное поле, скрывшее оба прежних. На нем были с десяток движущихся картинок. Каждая была похожа на мяч, только глазастый, зубастый, языкастый мяч. Один даже крутился вокруг своей оси, а другой подпрыгивал. Сначала я даже испугался. Нет, я, конечно, не думал, что эти фигурки выскочат из устройства и окажутся вдруг на моей голове. Хотя чем башня не шутит? Но все они были настолько реалистичны, настолько убедительно корчили свои рожицы, что я принял их за живых. Подумал, что они общаются со мной, что сам What the fuck сообщает мне важное, только непонятное послание. Но я, конечно, ошибался. Едва я выбрал первый же мячик, который среди всей компании был самым скромным, лишь улыбался и хлопал глазами, как поле исчезло, а выбранный мной мяч уменьшился до размера букв и занял свое место в их ряду, сразу после слова «привет». Я нажал на стрелку, и появилась новая строчка. «Кто ты?» — написал я. И тут же рядом со мной раздался короткий и громкий гудок. Он очень напоминал звук «фи-фи», что меня, конечно, позабавило. Я нисколько не сомневался, что мое послание получит именно Феодосия, хотя и выбирал первый попавшийся квадрат. Фи улыбнулась и принялась за свой «what the fuck». Как быстро это слово въелось в нас, стало неразрывным с нами, подумал я, глядя, как все копаются в своих экранчиках. Как будто мы родились с «what the fuck» в руке. А ведь мы и не знали о том, что он существует еще какую-то, ну хотя бы эту движущуюся лестницу назад. «Как и ты, избранная», — прочитал я на своем экране. «Ну хватит баловаться», — сказал я, пытаясь вернуть всех в реальность. «Нам же сказал Никита, эта штука нужна на тот случай, если мы окажемся далеко друг от друга». «А мне почему-то кажется, что с ней это произойдет быстрее», — ответила Керч. «Может, выкинуть в море, пока не поздно». «Керч!» — взорвалась Тори. «Ну ты что, глупая? Ей вручают все самое лучшее, что есть в башне, достижения поколений, а она в море!» Вот the fuck в моей руке завибрировал, и возле красного квадрата появилась надпись. «Фи, ну поддержи меня, я же права!» Но едва я начал отвечать, как устройство завибрировало снова. «Ты такой красивый здесь, в башне, к тебе будто пришла жильца, и несколько мячиков. Каких? Ну, разумеется, прыгающих». На экране возникла надпись. «Ответить? Переадресовать?» Я и не знал, что так можно, а узнав, подумал. Было бы забавно перенаправить ее последнее сообщение на квадрат Инкермана, и пусть разбираются без меня. Но вместо этого открыл окно с мечами и выбрал самый спокойный из них, который посапывал, закрыв уставшие глаза где-то внизу экрана. «Вот бляха-муха, а прикольная игрушка!» — прервал нашу сосредоточенную тишину Инкер, и все закивали, что-то говоря в ответ. А мне стало грустно. Я понял, чего этой игрушке не хватало. «Вот бы можно было вниз писать», — сказал я. «В город». «Ага», — откликнулась Тори. «И что бы ты написал? Какой ты зануда?» «Не знаю, что-нибудь спросил бы», — пожал плечами я. «Но, например, какого цвета небо? Такое же, как при нас, или...» Мне снова вспомнилась картина. Широкоморское шоссе, наши дома, неторопливые люди. У них нет никаких устройств, никаких what the fuck-ов, и вряд ли они жалеют о том. Да и мы никогда не жалели. Я садился за руль, заводил свою красавицу, наслаждаясь, как она рычит, как плавно трогается с места, медленно катит вдоль стены неподвижного города. Я ехал к Инкерману и знал, что он дома, а где же ему еще быть? Что выйдет навстречу мне, сядет рядом и скажет «привет», и все будет хорошо, то есть как обычно. Я махнул рукой, не договорив. И вправду, что могло статься с небом Севастополя? Ему нет никакого дела, ходят ли под ним пятеро отчаянных ребят или отправились искать себе лучшей доли, а вот у нас еще были дела. Мы заглянули в следующий проем и обомлели. Здесь все было выполнено в красном цвете. Его источали стены, пол, потолок, сам воздух сочился красным настолько, что это резало глаза. Сам зал был значительно меньше, чем тот, где мы выбирали лампы, и тот, где нам вручили «What the fuck?». Я не сразу даже понял, что в этом зале есть человек. Но кто-то сидел в углу в красном балахоне с накинутым на голову капюшоном, сливаясь со стенами, и молчал. Мне стало неуютно в этом месте. «Ребята, кажется, мы ошиблись». Я развернулся в сторону красной ткани, скрывавшей провал. «Погоди, Фиолент», — прервала меня Фе. «Это следующий. Там написано «Сопутка». Я не могла ошибиться». «Ошибки быть не может». Раздался хриплый, недовольный голос из угла маленького зала, где сидел странный человек в красном. Других посетителей, кроме нас, не было. Человек закашлял и начал медленно подниматься, и это вселяло, если не страх, то волнение. Мы по-прежнему не видели его лица, мы вообще мало что видели. С пола будто поднимался красный пар, но в отличие от зала с водзефаками, здесь совсем не было жарко. Напротив, я поежился от холода. «С тех пор, как вы попали сюда, все ошибки кончились!» Странный человек продолжал кряхтение. «Забудьте про это! Ошибки!» Он произнес слово несколько раз, словно пытаясь отвязаться от него. «Какие-то ошибки! Все они остались внизу! А здесь не ошибаются!» «А вы кто?» — недоверчиво спросил я. «Азов!» — бросил он. «Но вам ведь это ни о чем не скажет, верно?» «Так задавайте правильные вопросы». «А это что же?» — спросил удивленный Инкерман, показав на стены. «И есть сопутка?» Мне пришлось долго всматриваться, чтобы понять, о чем же он говорит. Глаз никак не мог привыкнуть к концентрированному красному, но вот, кажется, сквозь его плотную завесу начали проступать очертания непонятных черных предметов, и они были очень странные. Сначала я подумал, что предметы висели прямо в воздухе, но, скорее всего, за ними была стена. «Наверное, Керчь, тебе понравится», — сказала Феодосия. Перед нами висели плети разных размеров, толстые обручи, утыканные шипами, короткие тонкие палки и что-то совсем загадочное, напоминавшее по виду черные груши или лампочки, но не такие, как были в наших руках, а простые. Домашние, только к которым зачем-то приделали пышный собачий хвост. О назначении этих предметов я не мог и догадываться, но Керчь действительно смутилась, а значит, была осведомлена о таких вещах лучше. Не зря же читает книжки. «Зачем это?» — нерешительно спросил я. «А вот возьму и покажу вам всем», — огрызнулась Керчь. «Да так, что мало не покажется». «Спокойно, спокойно», — сказал Азов, делая маленький шаг в нашу сторону. «Вы действительно на месте. Дело в том, что это и есть сопутка. Но она вам вряд ли пригодится. А если уж кому и пригодится...» — тут он прищурился. «То, уверяю вас, этот кто-то вернется сюда один, без компании». «Скорее одна!» — рассмеялся Инкер, и Керчь ткнула его в бок. «Такова сопутка жизни», — продолжил человек в красном балахоне. «Не от самой, наверное, веселой жизни выбирают такую сопутку», — задумчиво сказала Фе. «Но лично мне она ни к чему. Не знаю, как...» Она вопросительно посмотрела на меня, потом на Инкермана. Мы пожали плечами, мол, нет, нам тоже вроде не нужна. «Тогда зачем мы здесь?» — спросила Фе. «Ведь нас к вам направили». «Увы, увы!» — запричитал Азов. Он стоял сгорбленный, никак не мог распрямиться. Мы не видели его взгляда в красном тумане, но ощущали его на себе. «А что делать? Я занимался тематическими экспозициями, сколько себя помню. Я, можно сказать, вышел в мир среди них и знаю о них все!» — он глухо рассмеялся. «Но теперь меня потеснили, а грозятся и вовсе выгнать. Занимайся, мол, правильным делом или освобождай помещение». «А сопутка — это правильное дело?» — неуверенно спросила Фея. «Нет, не сопутка», — махнул рукой Азов. «Никому не нужна такая сопутка, а я помню, бывало иначе. Не нужен был весь этот красный свет, дурацкий антураж. Это же они заставили прикрыть от маленьких людей, от тех, чьи чувства может случайно задеть. А моя сопутка, знаете, она нужна, чтобы задевать. Если бы вы видели, какое здесь творилось. В мою сопутку валом валил народ со всей башни, про нее слагали легенды». «Но что-то, видимо, пошло не так», — предположили мы. «Другая волна нахлынула», — сокрушенно сказал Азов. «Так что вы хотели-то? Оптимизация по всей территории башни. Некоторые под всякую туфту по типу той, что вон у вас в руках, объединяют залы, а нам оставляют крохотные каморки. И если бы не эта социальная нагрузка, торговал бы на проспекте возле лестницы. Сел бы на пол, спиной прислонился и вперед». «Какая социальная нагрузка?» — не понял я. «Та, за которой вы пришли». Человек в красном возмутился, пораженный нашим непониманием. Помню, где-то на этих словах мы его и увидели. Он был старый, сухой, с огромным горбатым носом, выдающимся вперед из капюшона. Я прозвал его мысленно «Человек-нос», потому что, кроме носа, толком и не видел его лица. Лишь иногда, когда он поворачивался и пристально глядел на меня, я мог рассмотреть его маленькие злые глазки. Они поблескивали нездоровым огоньком. По мне, в этом зале и не могло быть иначе. В нем все казалось нездоровым. «Ведь вам нужны чехлы для лампы, так?» Я увидел по бокам балахона два безразмерных кармана. В один из них и полез хозяин этого зала, который, покопавшись, достал связку крупных ключей. Он подошел к фрагменту стены, где висел самый, наверное, огромный кнут, и, не будь в его руках связки, я бы честно испугался, подумав, что он примется стягать нас этим кнутом, прогоняя прочь из своего жутковатого царства. Но он лишь просунул ключ, как мне показалось, в самую стену, и буквально из небытия, из густого красного пара, выдвинулся ящик. Азов обернулся к нам. «Я знаю, что они нужны вам. Азов очень многое знает. В этих залах такие пошли, господа». Я подивился странному слову, никто его не употреблял в Севастополе, да и в башне не доводилось слышать. «Каждый занят своей функцией, своей микроскопической обязанностью и считает ее призванием, этим старомодным словом. Никто не хочет видеть дальше собственного носа». Услышать от него такое было дико, но я, конечно, смолчал. «Ох, моя сопутка бы их погоняла, как погоняла бы!» В чем-то он был прав. Этот старый уродец, — подумал я, — взять того же парнишку в фиолетовом. Вся его жизнь среди вотзефаков и одержимых вотзефаками людей. Что он знает еще? Ничего? Интересно ли ему что-нибудь? Нет. Луч, хранитель ламп, конечно, благороднее, интересней, но ведь и он. Никто из них не покидает свой зал, никто не хочет знать, что наверху, внизу, снаружи. Какой-то герметичный мир, — подумал я. Но ведь новое поколение, те, кто только пришел в башню, кто вышел не в этот замкнутый мир, а в город Севастополь, они должны, обязаны пытаться что-то выяснить. Занять свое место в похожем зале, принять на себя какую-то функцию, да хотя бы и несколько, и дополнительную, правильную нагрузку. «Нет, на это нельзя соглашаться», — убеждал себя я. «Нужно изучать». «Нужно понять, как и зачем здесь все устроено. Нужно нестись вперед, мчаться на всех парах, чтобы в своем, первом, единственном поколении разгадать тайну этой башни, а не застрять здесь, в 5-м, 6-м или 500-м, 600-м, таким вот старцем в красном балахоне, встречающим новых нас». Все эти мысли отвлекли меня от разговора, а ведь Носатый что-то объяснял. «Вы дадите питание лампе, когда решите остаться на каком-то из уровней башни, либо если выполните миссию. Здесь все просто». Он повернулся к Евпатории. «Дайте-ка мне, не бойтесь». Девушка неуверенно передала в его руки лампу, Азов покрутил ее в руке, а затем принялся копаться в ящике. «Знаете, смешно, конечно», — продолжил он, «но женщины с такими лампами всегда были частыми гостями в моей сопутке. И, надо сказать, довольными. Всегда для них хоть что-нибудь, но находилось». Кажется, он давился беззвучным смехом. И в поторе оглядывала стены, и, надо признать, действительно делала это с интересом. «Вот!» — человек в балахоне достал что-то черное и бесформенное. Не торопясь, поместил туда лампу и отдал Торе. «Это чехол, ничего необычного. До тех пор, пока вы не определитесь с судьбой вашей лампы, а стало быть, и со своей судьбой, вам нужно просто сохранить ее. И обращаться с ней придется очень бережно, потому что другой лампы вам, увы, не дадут. Если разобьете или потеряете свою лампу, останетесь на том уровне, где это произойдет». Азов взял лампу у Керчи и также рутинно, не торопясь, принялся подбирать чехол. Я спросил его. «Выходит, даже если я очень хочу, даже если я избранный, обязанный пройти миссию, но случайности лишит меня лампы, я что, не смогу идти дальше?» «По всему выходит, что так», — подтвердил он. «Даже если я севастополист?» «О!» — дернулся Азов, отыскав чехол для лампы Керчи. «Севастополист лампу не потеряет. Севастополист пройдет миссию». «А знаете загадку?» — вдруг прервал нас Инкер. «Сколько нужно избранных, чтобы вкрутить одну лампочку? Знаете, а?» Никто из нас не знал, не понимал, к чему он клонит, а человек в балахоне и вовсе не хотел в этом участвовать. Он взял следующую лампу и предался поиску чехла. «Пятеро!» — просиял Инкерман. «Ну и почему же?» — с неохотой спросила Керч. «Так это, один держит лампочку, а четверо вращают лестницу?» Он звонко засмеялся, и я поразился, как неуместно звучал в этом жутком зале простой человеческий смех. «Сколько нужно инкерманов, чтобы рассказать смешную шутку?» — недовольно фыркнула Керч. «Да что ты, не помнишь знаменитой севастопольской хохмы?» — простодушно удивился Инкер. «Я не слежу и не следила», — поправилась она, — «за севастопольскими хохмами. Заняться мне больше нечем». «По существу все верно», — неожиданно встрял Азов. «Севастополист — личность центральная, она занимается делом, а все остальное вертится вокруг него. Держите свою лампочку, мадам. Кто следующий?» Его слова поразили меня, хотя их содержание было очевидным. Помню, я задумался над ними и больше ничего не слышал и даже не рассматривал сопутку, эти странные предметы, окружавшие меня. В первый раз я подумал, как было бы здорово остаться, побыть одному. Мне нужно было собраться, прислушаться к себе, нащупать в себе стержень, ту самую идею, миссию. Я не знал еще, как это объяснить, но чувствовал, что вкрутить лампу — это лишь оболочка, внешнее оформление того, что должен сделать избранный. Это эффект, жест, оправа. Но что она обрамляет? Что? Доведется ли мне понять это? Успею ли я, окажусь ли на то способен? Эти вопросы терзали меня. Нужно было поймать, ухватить, зацепиться за что-то, способное придать мне спокойствие и сил. Сжав свою лампу крепче, я очнулся, вынырнул словно из вод левого моря, и лишь когда руку несколько раз дернули, увидел перед собой узкие глазки уродливого человека. Они сияли сумасшедшим огоньком, искрились чем-то диким, неведомым для меня. Но они больше не были злыми. Я не видел в них ни капли зла. Азов делал свое дело, он помогал мне, он был мне нужен. А кем он был? Каким? Так ли это важно? Я разжал хватку. «Ваши лампы», — говорил он, копаясь в ящике, — «еще и пропуск к заселению. Вы же ведь задумывались, как здесь живут. Где? Спят, приводят себя в порядок. Все это есть». «И где же?» — спросил я. «На уровне есть жилые кварталы, или села, как их называют. Они тоже что-то вроде проспектов, но стены там не зеркальные. В каждом зале живет человек или семья». «Семья?» — удивился я. «Красивое слово. Что это?» «Вы не знаете, что такое семья?» — удивился Азов. «Как же вы жили?» «По нескольку человек в доме», — я замялся, не зная, как объяснить. «Таким кругом своих недалеких». «Но, допустим, так», — осторожно согласился он. «Такой вот круг недалеких мы, пожалуй, и называем семьей. И живут они в тех самых селах, без излишеств, но жить можно, и главное, этих нет, мел дорожек», — он выругался. «Тьфу на них! Вот на кого я надел бы вот это, а потом бы впечатал в это, и вот тем его, вот тем!» Несмотря на красный туман, хозяин этого зала великолепно в нем ориентировался и мгновенно находил то, о чем говорил. Я морщился, представляя, как можно было бы использовать эти мрачного вида шипастые, острые или, наоборот, излишне тонкие гнущиеся артефакты, и точно не хотел бы ощутить их на себе. Но как только узнал, что этот угрюмый человек тоже не выносит на дух колесистов, так проникся к нему симпатией. Но интересно было другое. «А лампа? Лампа-то при заселении зачем?» «Ее нужно вставить, провернуть», — ответил, не оборачиваясь, человек в балахоне, — «чтобы открылась дверь комнаты. Без лампы она не откроется. Так же здесь и с некоторыми лифтами». «Обалдеть!» — воскликнул Инкер. «А если с лампой что случится? Где же тогда жить?» «В селе для потерявших лампы», — также спокойно сказал Азов. «Оно немного в другой стороне». «Страшно даже представить, что там», — угрюмо произнесла Керчь. «Ну вот, наконец я нашел и под вашу лампу. Ох уж эта социальная нагрузка!» Носатый повернулся ко мне и протянул чехол. «Надежный. Выдержит падение, конечно, если не со всей дури». Ответив на мой немой вопрос, он продолжил. «А про село для потерявших не переживайте. Там все то же самое, что и для тех, у кого есть лампа. Я это знаю». Его голос на этих словах помрачнел. «И в чем же разница?» — удивился я. «Разница только в том, есть ли у вас лампа», — ответил хозяин зала. «Но это ощутимая разница, уж поверьте мне. Пока она есть, вы все делаете с помощью лампы. Лампа запускает социальный лифт, без нее никакое желание не сработает, никакая уверенность в том, что вы там», — он показал наверх, — «кому-то или чему-то нужны. Пока у вас есть лампа, все ваше существование крутится вокруг нее. Она озаряет его своим невидимым светом». «По-моему, это смешно», — расхохоталась Евпатория. Человек в балахоне вздохнул. «И смешно это тоже только до тех пор, пока у вас есть лампа. На самом же деле ваши лампы не зажжены, с этим спорить глупо. Но это не значит, что они бесполезны. Лампа способна не только питаться, она и сама подпитывает вас. То, что в вас есть, становится в вас сильнее. Смутные очертания приобретают конкретные формы. Не сразу, но пока у вас есть лампа, у вас есть движение. И вы спите в селе для тех, кто проснется и снова пойдет вперед. Село для потерявших лампу такое же, как и для тех, кто добровольно выбрал уровень, но там живут другие люди, с совсем другой судьбой». «Не завидую им», — вставила фея. «И напрасно», — резко ответил хозяин зала. «Порой их судьба гораздо счастливее, чем тех, кто носится с лампой. Или кого носит лампа. Но это все лирика, а я, знаете, не лиричен». «Оно заметно», — улыбнулся Инкерман. «Вся ваша сопутка кричит об этом». «Сопутка не кричит», — мрачно заметил Азов. «Но ее молчание пробуждает крики». «А!» — он махнул рукой. «Хватит болтать». «Захотите остаться на уровне, точно за ней придете. Жизнь без движения, ох, как повышает интерес к сопутке. В общем так, на каждом уровне есть автомат прием тары. Говоря по-простому, лампа-приемник. Видели?» «Не доводилось», — ответил я. «Если решите остаться, вам нужно бросить туда лампу. Как только аппарат ее проглотит, вы становитесь жителем уровня навсегда. И весь ваш дальнейший род тоже. Выбор, как вы понимаете, серьезный». Он снова скрылся в углу своего зала за красной пеленой и принялся листать какие-то бумаги. «Я порой думаю, а точно ли я избранный?» — задумался Инкерман. «Может, мне все это снится? Может, я много куста курнул? И сижу возле стен башни, все никак не приду в себя». Азов снова вынырнул из красного тумана. Он посмотрел на нас внимательно и медленно произнес. «Ваши лампы под защитой. Берегите, чехлы не теряйте. Все, что по инструкции рассказывают, я вам сообщил. Больше ничего не знаю». «А как добраться до села?» — неуверенно спросил я. «Ну, чтобы заселиться». Хозяин зала посмотрел колючим взглядом, но я выдержал. «Вообще я никогда не повторяю», — твердо произнес он. Я вдруг заметил, что в зале начало темнеть. Красный цвет стал принимать кровавый, угрожающий оттенок, и человек в балахоне сложил руки на груди, будто удерживая себя от чего-то. «Но для вас, так и быть, сделаю исключение. Я больше ничего не знаю». И он рассмеялся холодным смехом, который еще долго звучал вслед нам, напуганным, выскакивавшим друг за другом на оживленный проспект, к равнодушным, но не таким страшным людям. «Нет, тысячу раз не правы те, кто считает, что равнодушие хуже всего. Они просто не знают, что может быть хуже равнодушия. Намного, намного хуже. И мы не хотели знать». «Нравитесь вы мне!» — смеялся за нашими спинами хозяин сопутки. «Нравитесь!»